Послонявшись по округе, пришелец выяснил первые необходимые закономерности и определил источник эффективного питания в виде гипермаркета и какой-то забегаловки, откуда пахло паленой плотью животных и прочими смешанными ароматами. Кошмарное заведение, где торговали коктейлем из трупов высокоразвитых организмов, голодный путник решил не посещать. Хотя, как он понял, побродив по просторному залу магазина, окружающие его братья по разуму предпочитали именно такой метод восполнения затрат. Наконец, Алексей выбрал для себя сносные продукты и направился на кассу, поскольку, исходя из наблюдений, там протекали процессы натурального обмена и прочее. Немного поскучав в очереди, покупатель-первопроходец оказался перед кассиршей и услышал: «С вас 286 рублей». Операционист посмотрела на улыбающегося субъекта в слегка порванной футболке. Взгляды собеседников пересеклись, девушка чуть покраснела, и Алексей выложил перед изумленной девицей все свои артефакты. «У меня, к сожалению, только вот это». Смущенная кассирша сперва взяла паспорт, полистала его, наверное, в надежде найти годное для оплаты. Затем повертела в руках мертвый телефон. Добрая душа. Другая могла сразу послать. И вежливо сказала невменяемому: «Извините, но я не могу это принять». Покупатель замер в растерянности. Девушка с жалостью посмотрела на озадаченного парня и спросила: «У вас деньги есть?» В ответ странный клиент пожал плечами и выдал: «Хорошо, тогда подскажите, пожалуйста, где ближайший источник доступа к информации?» Теперь хозяйка кассы застыла в недоумении. Тем временем сзади стоящий покупатель, явно решив, что перед ним какой-то сумасшедший или наркоман, прокомментировал событие: «Здесь тебе не ломбард. Давай, проходи, не задерживай». Затем нетерпеливый гражданин, немного поразмыслив, указал пальцем в сторону салона связи и снисходительно произнес: «Туда обратись, может, подскажут». Через несколько минут. Изучить внутреннее пространство торговой точки вошедший не успел. К нему устремилась какая-то девушка с дежурной улыбкой и предложила помощь. Очень кстати. Алексей озвучил проблему. Но помощь здесь тоже оказывали лишь тем, кто владеет деньгами. Круг замкнулся. В итоге неопрятному посетителю заявили: «Мы ворованные не скупаем». Спустя минуту другой продавец, многозначительно указав на камеру в мобильной забегаловке, выскользнул наружу. Алексей проследовал за ним. И вскоре ограбленный предприимчивым бизнесменом простачок получил аж 300 рублей. Настало время вновь закупать провизию. Ресурсы хоть и ограниченные, но должно хватить. На сей раз процедура оплаты прошла без сучка и задоринки. Основательно подкрепив силы прямо возле кассы, Алексей вышел на прилегающую к гипермаркету площадку и прогулочным шагом направился, куда глаза глядят. Погруженный в расчеты, ведь с информацией пока ничего не ясно, он постепенно добрался до ближайшей станции метро, где увидел следующую картину. «Дорогой, дай погадаю, всю правду скажу, что было, что будет, позолоти ручку». Две пестро одетые дамы наперебой рассказывали какому-то прохожему истинную правду о его прошлой жизни и будущей. Абсолютно искренне и без малейшей утайки они подробно, эмоционально поведали подопечному судьбоносные секреты о его родных и близких. Шло время. Алексей с любопытством наблюдал, как в конце концов тактика и темп напористых гадалок приносили очевидные плоды. И очередной зевака чем-то благодарил. Возможно, только для того, чтобы отвязаться. Но эффект подобной акции налицо, и наш путник решил уточнить детали взаимодействия. «Извините, а вы позволите с вами пообщаться?» Тучная цыганская красавица смерила взглядом новую жертву и, мгновенно оценив потенциал, спросила: «Чего тебе, красавец?» Затем отвернулась и продолжила зрительную охоту. «У меня предложение. Вы мне погадаете, а я вам», – путешественник весело прищурился. «Если правду скажу, то вы мне поможете». «А если не угадаешь?» – женщина с любопытством уставилась на оппонента. «Требуйте от меня все, что захотите. Только вот денег у меня мало, но зато руки, ноги есть. Годится?» Цыганка открыла было рот, но, поглядев собеседнику в очи, что-то сказала на родном языке своей напарнице. Та подошла к Алексею, бесцеремонно взяла за руку и, читая с ладони, профессионально затараторила: «В прошлом дорога длинная, впереди все хорошо у тебя, драгоценный, любовь будет, счастье будет». Выслушав речевой поток из ничего не значащих общих фактов, Алексей с почтением поблагодарил специалиста и спросил: «И люди платят за это?» Оскорбленная до глубины души, предсказатель со стажем и врачеватель человеческих душ в одном лице уставилась в глаза нахалу. Прошло 5 минут. «Да не переживайте вы так, пожалуйста», – пытался привести в чувство онемевшую женщину Алексей. «Вы же сами разрешили». Подопечная со стеклянными глазами не реагировала на успокоительные меры, продолжая глотать ртом воздух. Тем временем вторая цыганка отвела экстрасенса в сторонку и предложила: «А давай вместе работать?» Алчный блеск в глазах и возбуждение выдавали неподдельный интерес и громадье планов на столь ценного напарника. «Простите, у меня нет возможности этим заниматься». «Как знаешь». Собеседница явно расстроилась и добавила многозначительно: «Но если передумаешь...» Затем, еще немного поразмыслив, предъявила претензию: «А что будет? Ты ничего не рассказал». «Начальные правила программирования запрещают касаться будущего без синхронизации. Не смогу объяснить. Уговор был сказать правду. Я условия выполнил». «Чего ты хочешь?» Если вас интересует только сюжет, то пропустите ниже следующую часть. Для остальных несколько слов об основах нелинейного программирования, чисто элементарно и поверхностно. Дать предмет глубинно невозможно, так как осознание чего-либо – дело личное. Можно перелопатить гигабайты информации, терабайты, продолжая накачивать себя метафизическим материалом до бесконечности и оставаться в полном неведении. В одно ухо течет, из другого вытечет, бесследно. Процесс осознания подчиняется нелинейным законам и зависит только от концентрированного намерения или стремления постичь суть вопроса. Знание ведь существует само по себе и доступно каждому при желании. Необходимо лишь определить правильный вектор, а также учесть то, что ценой движения к свободе может стать и обязательно станет все, что у тебя есть, без утайки. Если не готов расстаться со своими личностными и жизненными убеждениями, ценностями, верованиями, построениями, даже при условии их железобетонной обоснованности и важности, просто забудь о качественном прогрессе. Теперь автор введет понятие объема. Поскольку земляне осознанно работают в 3-4, реже в пятимерном режиме, то начнем последовательно. Трехмерный – для всех понятная линейная характеристика. На ее примере разберем суть вопроса пока без четвертой, составляющей, то есть абсолютной динамики. Представьте себе куб или параллелепипед любого размера, это не важно. В центр поместим точку. Она будет являться тобой или любым предметом в текущий момент, но только одним. Назовем точку единицей сознания или переменной бытия. Для точки существует возможность передвижения в свободном направлении без ограничений. Ограничивает движение только контур, который ты установил для фигуры. А теперь внимание. Все варианты пути нашей точки заранее рассчитаны, и все ее положения в текущем замкнутом пространстве существуют одновременно в настоящий момент. Например, на столе перед вами лежит мобильник. Так вот, в данный момент он лежит сразу везде, куда только можно его положить, и даже больше. Висит в воздухе, валяется на полу, звонит, взрывается и делает все, что только ему заблагорассудится. Прямо сейчас. Что за белиберда? Не ломайте голову. Автор немного утрирует. Безусловно, пример верный, но с тем лишь условием, что все перспективы развития точки существуют параллельно, не пересекая друг друга, то есть в идентичных, но разных комнатах. И тем не менее, все варианты есть. В данный момент и ты способен их реализовать. Ты можешь сейчас встать и выйти в окно. Можешь поесть, можешь отправиться спать, можешь разбить голову о стену. И если ты в данный момент делаешь что-то одно, то твой брат-близнец, вернее другая точка, делает что-то другое. И все вместе заполняют текущий объем, словно сельди банку. Как? Вводим четвертое измерение. Динамика. Для начала разберем принцип подобия. Оглянитесь вокруг. Все агрегаты, системы, а также организации предприятий и работы выстроены своеобразно человеческой матрице, либо устройство Вселенной. Простой пример. В автомобиле, допустим, существует голова, водитель, нервная система, органы управления, сердце и органы пищеварения – это двигатель, ноги или руки – это колеса. Думающая личность легко определит соответствие любого человеческого изобретения или системного процесса принципам глобального мироустройства. Автор не будет заострять на этом внимание, суть, скорее всего, вы поняли. Заодно потренируете способности анализа, если интересно. Итак, по принципу подобия, во Вселенной все процессы имеют циклический характер, то есть петлевой. Вот мы незаметно и подобрались к динамике. Поскольку принцип существования точки петлевой, то в одном цикле проекция человека пошла направо, в другом налево и так далее. А поскольку динамика не имеет отношения к временному полю, покоясь в небытии, то, как и упоминалось, все возможные события реализуются в текущий момент. Осознать и увидеть в совокупности данные процессы невозможно, по причине того, что индивидуальное видение весьма ограничено, ибо способна наблюдать существование, исходя из конкретного положения. Как в анекдоте, когда трое слепых ощупывали слона, а затем каждый выдавал собственное мнение, считая его верным. Но, опять, как и упоминалось, наш воображаемый куб плотно набит, как шпротами, разными версиями точки, расположенной во всех мирах, системах и пространствах, каждая из которых имеет свой взгляд на окружающие события и, соответственно, свой объем со своим багажом вариантов. Теперь вновь внимание. Мы с вами рассмотрели систему многообразия на базе одной переменной, а ведь во Вселенной далеко не одна точка сознания. Таким образом, наш куб расширяется в пространстве до бесконечности, а контур испарился и стал непредельным. Все переменные бытия образуют единую мать-константу, которая обладает совокупным видением сразу из всех точек, синхронизирует общие процессы, руководит взаимодействием и корректирует сама себя по принципу компенсации. Если где-то убывает, то где-то прибывает. В случае эксцессов или необходимости глобальной перезагрузки подключается проблематика основного вопроса, то есть великого отца-супруга. Теперь о будущем. Если вы хоть немножечко поняли, к чему ведет автор, то поймете, что будущее в объеме не конкретно. Ты прямо здесь и сейчас можешь двигаться абсолютно в любом направлении и проводить абсолютно любые эксперименты. Какими бы фантастическими они ни казались, они уже существуют и так. Вопрос лишь в энергозатратах. Потенциал человеческого организма довольно высокий. Поэтому, приложив силу по адресу, всегда можно добиться любого результата. Даже вертеть солнечной системой, заставляя ее плясать под свою дудку. Ура! Как бы не так. Тут нас поджидает очередное большое «но». Дело в том, что ты в данный момент обладаешь определенными личными характеристиками, которые могут не позволить реализовать сокровенные мечты. Ты занимаешь объем, предназначенный исключительно тебе. И чтобы двинуться, допустим, в олигархи, необходимо свободное пространство, которого нет. Все занято. Придется отбирать у другого то, что ты хочешь. Здесь вступает в действие закон силы или ресурса. Для освобождения необходимого тебе объема потребуется совершить работу, скорректировать все системные процессы Вселенной, которые тесно связаны, и компенсировать ущерб. Преграда существенная, но преодолимая. Однако сознательная личность, способная на такие операции, не вмешивается в высший порядок, ибо по законам циклики в любом случае обладает всеми возможными подарками бытия именно сейчас, не обладая ничем. Находясь в распоряжении константы, оператор спокойно живет, работает и никуда не лезет, не программируя будущее окружающих. А как же исключение? Ведь объем подразумевает любые события. Естественно. В основном неразвитые индивидуумы постоянно пытаются оккупировать чужое пространство и безоглядно влиять на процессы, ибо такие действия тоже являются точкой сценария и входят в общую концепцию. На самом деле, что бы автор ни написал, он не сможет донести того, что хотел бы. Осознание – дело личное. Как-то вот так. Я устал, не вижу выхода, не вижу края. Все прошло, что мною двигало, перегораю. Не начну все заново, не переиграю. Мысли мои заняло, жить ли за этой гранью. Дружище, если подумать шире об этом прямом включении, этом прямом эфире, в котором ты живешь и имеешь ощущение, то ясно совершенно, это что-то волшебное. Прямой эфир твой не выдуман тобой, не сделан родителями, не создан толпой. Он вытек из бесчетных случаев в бескрайнем прошлом. Твое со вселенной начало одно и то же. Твои печали, это все вымысел киношный. Безвыходности не бывает, преграды ложны. Эй, хорош, ну давай, ну что ж ты, в любой миг жизнь изменять к лучшему можно, ведь ты чемпион мира, чемпион своего внутреннего.